Этот случай как громом поразил Горцев. Как солдат не соблазнился 100 рублями? Не может быть. Однако не соблазнился. Генерал приказал выдать ему денежную награду, помнится, 15 рублей, а татарина-покупщика засадили в тюрьму. «Смотри, пожалуйста, какой солдат!» — говорили татары. «Вот уж не думали, что солдат так сделает. Хороший солдат, крепкий солдат. Оттого и белый царь такой сильный, что его солдат и за 100 рублей свое ружье не продаст». Верность всегда ценилась высоко на Востоке, дороже, чем жизнь и деньги. Поэтому-то происшествие с винтовкой произвело на азиатов самое глубокое впечатление. Понравилось дело и нам. Молодец, сапер, было общее мнение. Показал верность присяге. И наши саперы даже загордились. Этот случай сгладил немного историю с предполагаемой резнёй офицеров. Писаря говорили Молчанову, что то все было делом лишь бежавшего фельдфебеля поляка. На следующий день праздника узнали, что ночью на дороге Евлах-Агдам у самой околицы Агдама разбойниками был остановлен дилижанс. Всех армян перебили ударами кинжалов, а дилижанс отправили назад в Евлах. У спуска с горы был опрокинут и второй дилижанс, и опять все пассажиры убиты. Казаки тщетно разыскивали разбойников. Была даже назначена премия за поимку их. Мы знали о премии, но не думали, что ее придется выдать кому-нибудь. Однако вышло именно так. На другой же день Киселев послал за мной и Молчановым. «Вам приказано сделать съемку Агдама, и как можно быстрее. Нанесите все дороги и дома на карту. Начнете с Шушинского направления». «Зачем?» «Какое вам дело зачем?» «Генерал приказал, и только». 3 дня я и Молчанов работали над съемкой. Каждому из нас дали по 20 сапёр для охраны. Мы не понимали, в чем дело. Окончили работу и представили съемку. На нее даже не посмотрели. Теперь делайте съемку со стороны Евлаха, да скорее, дело очень важное. Агдам занимал около 30 квадратных верст, причем в длину он растянулся чуть не на 8 верст. Все сады и сады, как лес. Эту съемку мы делали чуть не неделю. Теперь мы уже знали, с какой целью работаем. Киселев сказал, что есть шпион, назвавший предводителя разбойников. Тот живет в этой части Агдама, которую мы должны снять. Имя его известно. Только нужно знать, где стоит усадьба. Спрашивайте у детей про каждый дом, чей он. Взрослых не спрашивайте. И делайте, что учите солдат. Первая съемка была сделана для отвода глаз. Вот оно что! Мы заинтересовались. Нам, впрочем, не сообщили имя подозреваемого. Ребятишки, как ребятишки, засунув пальцы в рот или в нос, с удивлением глядели на Гиуров и их работу. «Урус, урус!» — шептали они, и с удовольствием, боязнью, говорили, чей дом или кто их отец. Мы за кусок сахара покупали от них имена их отцов. Нехорошо, но что же делать, если эти отцы были разбойниками? Каждый день Киселев и Вершицкий самым внимательным образом исследовали наши работы. На 7 или 8 ночь меня разбудили в 4 часа утра. Молчанова тоже. «Одевайтесь скорее», — сказал Вершицкий. «Сейчас идем на ловлю. Поедем верхом с казаками». Когда мы выскочили на двор, сотня уж была выстроена на конях. Под командой Вершицкого мы все тронулись в путь.